«С завтрашнего дня у вас обоих оформлен отпуск», — продолжил мужчина. «Вот ваши отпускные». С этими словами он положил на стол две банковские упаковки денежных знаков. «Ой, что-то больно много», — испугалась Софья Федоровна, заметив, что банкноты в пачках красного цвета. Павлу Васильевичу Любимому, как участнику войны и имеющему большой стаж службы в вооруженных силах СССР, а также правительственные награды, сделаны соответствующие надбавки, не меняя выражения лица, разъяснил незнакомец. Глава 15. «Саша, ты любишь футбол?» – спросил Арнольд, когда мы ехали домой после очередного фестивального дня. «Очень. Только сейчас он совсем не такой, каким был или будет в 21 веке», – ответил я. «А ты видел нашу Баварию?» «Конечно. Но в 70-е годы?» «Конечно нет. Сегодня один из центральных матчей сезона. Бавария, Кёльн». Арнольд отвлекался от управления автомобилем, поглядывая на меня в зеркало заднего вида. По всему было видно, что он страстный болельщик. Они идут почти ноздря в ноздрю. Бавария на первом месте, но Кёльн не отстает. «А кто сейчас у Баварии в составе?» – спросил я. «Великий Герт Мюллер». Арнольд причмокнул от восхищения. «Лучший бомбардир лиги, 35 голов уже. Профессор Франц Беккенбауэр в защите. Зепп Майер, вратарь. Знаешь кого-нибудь из них? Удивительное дело, но всех помню. Я сам удивился. Правда, очень мало видел их в деле. Сам понимаешь, трансляций тогда в СССР не было, только матчи Лиги Чемпионов, да и то, только те матчи, в которых играли советские команды. Ну вот сегодня у тебя есть возможность посмотреть матч по телевизору», с довольным видом объявил Арнольд. «Я тебе сейчас включу нужный канал». Я взглянул на Габи. Интересно, как она прореагирует. По моему опыту знаю, что практически все женщины терпеть не могут, когда их мужчины сидят уставившись в телевизор и не обращают внимания на свою половину, даже если этой половине в данный момент это внимание совсем и не нужно. Габи, словно прочитав мои мысли, улыбнулась, с чуть заметной ироничной искоркой в глазах и сказала, не дожидаясь моего вопроса: «Конечно смотри, Сашик, если тебе хочется, у меня есть интересная книжка». «Интересная книжка?» Когда это она ее успела найти? За эти дни никогда не видел ее читающей. Ну да, кто бы ей дал спокойно читать, уж точно, не я. Арнольд настроил мне нужную программу и поспешил домой, чтобы успеть к началу трансляции. Остаться и посмотреть футбол со мной он отказался. Сначала я увлекся матчем, но в какой-то момент искоса взглянув на сосредоточенное лицо моей малышки просто залюбовался. Вдруг поймал себя на мысли, что никогда не видел Габи вот так, как бы со стороны. Всегда, когда мы бывали вместе, мы общались друг с другом, разговаривали, репетировали, целовались, обнимались, любили. А сейчас она сидела как бы сама по себе, погруженная в чтение, а я, с телевизором, стараясь не смотреть прямо на ее лицо, зная, что она сразу же почувствует мой взгляд, я, продолжая делать вид, что погружен в созерцание бега 20 здоровенных парней за одним мячом, искоса наблюдал за ней, и словно видел другую Габриэль, отрешенную от окружающей действительности, упорно о чем-то думающей, что выдавала складка на лбу, переживающей перипетии книжного сюжета. Вот губы ее чуть дрогнули и уголки губ приподнялись в полуулыбке, тут же она глубоко вздохнула, взяла пальцами прядь волос, видимо совершенно автоматически и медленно стала накручивать на палец. Так продолжалось какое-то время. По ее лицу пробегали тени мыслей. Вот она снова улыбнулась и ее губы чуть заметно зашевелились, неужели читает почти вслух. И тут я обратил внимание, что она давно не переворачивала страницу. Неужели так медленно читает, или перечитывает интересное место? Но вдруг она замерла, даже пальцы прекратили работу по накручиванию волос и улыбнувшись сказала: «А ты почему не смотришь футбол?» И подняла на меня смеющиеся глаза. «Ох, Габи, какой тут может быть футбол? Вот пытаюсь подобрать слова, чтобы объяснить свои чувства, когда смотрю на тебя и не могу. Все уже тебе говорил. А что это за такая интересная книга, что ты перечитываешь каждую страницу по несколько раз?» «Книга?» Габи удивленно посмотрела на меня, потом опустила глаза на колени. «Ах, это, я не знаю, как это?» Теперь удивился я. «Читаешь и не знаешь, как называется?» Габи снова подняла глаза на меня и до меня дошло. «Иди, моя радость, ко мне». Я с нежностью обнял ее. «Габи, это какое-то сладкое сумасшествие, а мне нравится», – прошептала она, – «очень-очень, прямо как в моих детских мечтах. Только когда я стала подрастать, мне все твердили, что мечты – это мечты, а в жизни все по-другому, а я не хотела по-другому, поэтому я и не встречалась ни с кем. Я знала, что это разрушит мою мечту, потому что каждый день я слышала рассказы подружек об их очередной любви и разочарованиях. Мне больше нравилось мечтать о том, что я все равно встречу настоящую любовь, человека, который бы любил меня больше всего на свете, а я также любила бы его, понимаешь? Мне особенно нравилась строчка из Библии, и станут они одним целым. И я думала, что раз в такой мудрой книге написано это, значит и в жизни должно быть так. И теперь я знаю, что такая любовь есть, и я такая счастливая. Габи потянулась ко мне и надолго припала нежным поцелуем. Сашик, а почему в жизни так мало счастливых людей, как мы с тобой? Габи легла на спину, положив голову мне на колени. Разговаривать так было удобнее, и глаза, и губы рядом. Вот даже у тебя с той Габриэль не получилось. А если она была как я, как вы могли расстаться? Я тебя ни за что не отпущу ни в какую Россию. А что бы ты сделала на ее месте? Я как-то тоже принял, что та Габриэль — это не моя сегодняшняя Габи. Это как бы ее сестра. Не знаю, но ты бы не уехал от меня. Но я не мог не уехать. У меня не было никаких документов, кроме военного билета, и я обязан был вернуться и там зарегистрироваться. А если бы я остался в Германии, это было бы противозаконно, и меня все равно бы выслали отсюда, но уже под конвоем. Значит, я поехала бы с тобой, — уверенно сказала Габи. Тебе нужна была бы виза, а ты знаешь, как нелегко ее получить. Мне самому неприятно было опровергать ее слова, но приходилось. Ну, какой-то выход должен же быть, — с отчаянием сказала Габи. Солнце мое, если бы у нас с ней тогда получилось, то, возможно, мы никогда бы не встретились с тобой. Но я, это же она, ты сама убедилась, что это не так. Это похоже на реинкарнацию. Знаешь что-нибудь об этом? Почти ничего. Отрицательно покачала из стороны в сторону головой на моих коленях Габи. Слышала только, что она как будто существует. Да, ты права, никаких доказательств нет. Но вот это мое возвращение, вернее попадание в параллельную реальность, мне кажется, говорит о том, что, возможно, мы просто перемещаемся из одной реальности в другую. Для чего? Как считается, для того, чтобы набраться опыта, стать лучше, очиститься от всего темного. А когда человек полностью очистится, об этом еще меньше известно. Усмехнулся я. Фантазируют все по-разному. Но чисто логически, а Вселенная не может быть устроена нелогично, мы должны перейти на какой-то более высокий уровень. Помнишь, я шутил, что потом души людей превращаются в ангелов, задача которых — помогать другим людям стать ангелами. Это было бы логично. Иначе, наша жизнь вообще не имеет смысла. Короткая и бестолковая. Так вот, если реинкарнация существует, и мы проживаем множество жизней, то каждый раз, когда заканчивается очередное воплощение, мы забываем всю нашу, только что прожитую жизнь. Остаются только наработанные свойства, и в новом воплощении перед нами ставятся другие задачи, а значит и новая жизнь отличается от прожитой. И если бы в той жизни мы с Габриэль вместе прожили бы жизнь, то в этой новой мы с тобой скорее всего и не встретились. Ты, наверное, встретилась бы со мной другим, таким каким был я, когда встретился с той Габриэль. И еще неизвестно, получилось бы у вас что-то или нет. Нет, я так не хочу, а уж я, тем более. Поцеловал я ее в висок. Почему, тем более? Заглянула мне в глаза Габи. Много чего в моей жизни было, чего бы я хотел избежать, и сейчас у меня такая возможность есть. Но даже не это главное. Самое главное, это то, что там не было тебя. И ничего подобного я не испытал. Ты говоришь, что ты счастлива и все так, как ты мечтала. И у тебя не было разочарования и страданий, обманутых надежд, предательства любимого человека. А это самое страшное, на мой взгляд, что может случиться с человеком, и этого у тебя не будет. Значит, ты заслужила это. Ты достойна той жизни, что имела и имеешь. А я могу сравнивать то, что имел тогда, и что у меня сейчас. Сейчас я знаю и разбираюсь в жизни намного больше и лучше, чем тот 18-летний, во многом бестолковый любимов Александр. И любить сейчас я могу намного сильнее, чем тогда. Поэтому и я люблю тебя сильнее, чем та Габриэль. Тихо сказала Габи. Да, солнышко, скорее всего так оно и есть. Я легко коснулся ее губ. В любви ведь всегда двое участников. Я тогда не мог дать ей столько, сколько я могу сейчас, поэтому и она отвечала тем же. Как хорошо, что ты вернулся ко мне. Габи обхватила меня за шею и прижала к себе. Нашу идиллию прервал осторожный стук в дверь. «Ты никого не ждешь?» Оторвавшись от губ Габриэль, спросил я ее. «Нет», — улыбнулась она. «Я еще не успела тут ни с кем познакомиться. Это, наверное, к тебе». «Ага, соседка за солью», — подмигнул я, поднимаясь с дивана. Подойдя к двери, я заглянул в глазок и действительно увидел какую-то накрашенную девицу. А я оказался прав, солнышко. Обернувшись к Габи и одновременно поворачивая ручку двери, сказал я, смеясь: «Только я не виноват, она сама пришла». Распахнув дверь, я стал поворачиваться лицом к поздней визитерше. В этот момент где-то на периферии сознания вспыхнул огонек тревоги, и одновременно с ним, краем глаза, я заметил занесенную для удара руку с каким-то предметом. Инстинктивно попытался уклониться, но моя попытка была явно запоздалой. В глазах вспыхнула ярчайшая молния, и тут же тьма накрыла меня. Очнулся от ощущения чего-то липкого и теплого на лице. Потом пришла сильная боль. Голова. Я попытался открыть глаза. Правый глаз с трудом удалось разлепить, а левый оказался наглухо запечатан тем самым теплым и липким. Я обнаружил себя лежащим на полу. Дверь в коридор была открыта. Медленно, через силу, попытался подняться, опираясь на руки, но голова оказалась чем-то приклеена к полу, и сразу это сделать не удалось. Преодолевая боль от выдираемых волос, я все-таки оторвал ее. На полу была небольшая лужица уже подсохшей крови, из которой торчали несколько моих волосинок. Соседке не понравилась моя соль, пришла в голову совершенно дурацкая мысль. Хотя, если способность к юмору осталась, значит и мозги не очень пострадали. Говорят, сумасшедшие шуток не понимают. «Габи», — взорвалась запоздалая мысль. Я резко повернулся к дивану, но, видимо, слишком резко, потому что картинка перед глазами качнулась, стала заворачиваться вправо и вверх, и я снова грохнулся на пол. Но главное я увидел. Диван был пуст. Полежав несколько секунд, я сделал несколько медленных и глубоких вдохов, и в глазах сразу посветлело. Картинка встала на место. Теперь уже осторожно, стараясь не делать резких движений, я поднялся и сделал несколько шагов по направлению к дивану. На нем лежала только раскрытая книга, которую читала Габи. На экране телевизора все так же бегали здоровяки за пятнистым мячом. Взгляд задержался на цифрах в углу экрана. Все еще первый тайм. Значит, в отключке я валялся не так уж и долго. Прошлепал в ванную, пустил воду в умывальнике и стал осторожно отмачивать засохшую кровь, залившую мой левый глаз. Наконец, удалось в оба глаза осмотреть себя в зеркале. Все-таки попытка уклониться от удара была не совсем неудачной. Пострадала только левая часть головы. Удар чем-то очень твердым получился вскользь, сорвав только кожу с головы, но кость черепа осталась целой. Впрочем, если бы мне проломили череп, я вряд ли рассматривал сейчас себя в зеркале. Я открыл дверцу висящего рядом с зеркалом небольшого белого ящичка с красным крестом и достал пузырек йода. Здесь же были и бинты, но я решил, что бинтоваться нет необходимости, тем более делать это я совсем не умел. Рана уже подсохла и кровь практически перестала сочиться. Тщательно прицелившись, я щедро полил половину своего черепа йодом, защипив от боли. Голова окончательно прояснилась. Теперь нужно собрать мысли в кучу. Кто это был и с какой целью? Хотя последнее вроде ясно, Габи похищена. Кем? Я сосредоточился, представил ее лицо, почувствовал ладонями тепло ее тела, ощутил ее совсем недавние поцелуи на губах, и страх ворвался в мое сердце. Страх, принадлежащий не мне, Габи. Он был живой и ощутимый, как будто волной обрушился прямо на меня. Паника, отчаяние, почти ужас. Я попытался установить с ней контакт, хотя бы на уровне ощущений, чувств. Получилось. Стал медленно гасить чувство ужаса, которым она была объята, мысленно шепча: «Успокойся, солнышко, я с тобой, все будет хорошо». В прошлой жизни мне удавалось проводить лечебные сеансы дистанционно, и даже люди, настроенные скептически, не могли отрицать, что ощущали мое воздействие. С Габи это должно получиться гораздо быстрее и сильнее, мы ведь буквально проросли друг в друге. И действительно, я почти сразу услышал ее эмоциональный отклик. Мне даже показалось, что я слышу ее голос. «Сашик, я боюсь. Где ты? Меня куда-то везут». Неужели и правда это ее мысли, или я просто очень хочу ее услышать и фантазирую? «Куда тебя везут? Ты можешь посмотреть?» Ответа нет. Значит, действительно выдаю желаемое за действительное. Стоп, возле дома должна же быть охрана. Арнольд еще в первый день сказал, что за нами будут присматривать. И где же эти присматривающие? Я довольно уверенно пересек гостиную и вышел на улицу. Под фонарем стояла знакомая машина. В ней никого не было, мать вашу. Я почти бегом приблизился к автомобилю. На водительском сиденье, завалившись на бок, лежал совсем молодой парень с располосованным горлом от уха до уха. На груди, в луже засохшей крови, лежало и орудие убийства, опасная бритва. Да, картина не для слабонервных. Я оторвал взгляд от бритвы, с засохшей кровью, и осмотрел улицу. Никого. Поворачивая голову, я вдруг в какой-то момент четко почувствовал Габриэль. Я замер, а потом стал медленно поворачиваться, стоя на месте. Связь пропала. Я вернулся в то же положение и снова услышал Габи. Как настройка на радиолуч. И этот луч шел откуда-то с севера. Я бегом вернулся в дом. В одной из комнат, которая, видимо, использовалась Арнольдом как кабинет, на стене висела большая карта Бонна и окрестностей. Быстро отыскав нашу улицу с домом Арнольда в самом конце тупика и мысленно проложив линию на север, понял, что похитители движутся по автобану вдоль Рейна, больше дорог там не было, не считая второстепенных, а их похитители будут избегать сколько смогут, потому что как раз на сельской дороге больше шансов встретить полицейский наряд, чем на автобане, где полиция вообще не имеет права останавливать автомобиль без серьезной причины. Не раздумывая больше ни секунды, я, набросив на себя куртку, бросился из дома, подбежал к автомашине наблюдения и открыл дверь. Ключ торчит в замке зажигания, ну, да, охранник должен быть готов в любую секунду ко всему. А как же он попался? И стоило мне только об этом подумать, как тут же перед мысленным взором промелькнула картина. К водительской двери подходит ярко накрашенная брюнетка в короткой мини-юбке. «Скучаешь, парень?» – игриво говорит девушка. «Может, поедем развлечемся?» «Извини, красавица, я жду свою девушку», – отвечает парень с интересом, разглядывая ноги брюнетки, открытые для обзора почти до самых трусиков. «Жаль», – тянет разочарованно она. «Ну тогда хоть дай закурить, это пожалуйста». Парень отрывает глаза от юбки девицы и тянется рукой к бардачку за сигаретами. В этот момент девица ловким движением кисти раскрывает бритву и одним взмахом вспарывает бедолаге горло. Тот хрипит, захлебываясь собственной кровью, а брюнетка, потеряв к нему интерес, резко разворачивается и идет к двери дома Арнольда. Через секунду ее догоняет парень с молотком в руке. «Это значит, он меня этой штукой приголубил. Извини, парень, машина тебе больше не понадобится». Бормочу я, стаскивая охранника на асфальт. Сиденье под ним тоже залито кровью, но сейчас не до брезгливости. Я оставляю бедолагу на проезжей части, так быстрее заметит, и плюхаюсь прямо в не совсем подсохшую кровь. Поворачиваю ключ в замке, и мотор заводится с полоборота. Мощное урчание форсированного двигателя немного успокаивает. Ага, это даже автомат. Что ж, не придется отвлекаться на переключение передач. Я уже передвинул рычажок автомата на спортивный режим, когда, как мне показалось, кто-то слегка шлепнул меня по затылку, и в голове возникло одно слово – оружие. Вот же болван. Я вернул переключатель в нейтральное положение и выскочил из машины. Быстро обшарив карманы лежащего на спине охранника, я выудил из одного запасную обойму. Значит, и пистолет должен быть. Он и был там, где ему и надлежало быть, под мышкой в кобуре. С кобурой я возиться не стал и, выдернув полицейский Вальтер, положил его с собой рядом, на пассажирское сиденье. Уже трогаясь с места с легким визгом шин, заметил дернувшуюся занавеску в доме напротив. Кто-то из соседей. Интересно, видели они что-то раньше или только меня засекли? Мне они ничего нового сообщить не могли, но вот полицию обязательно вызовут, если уже не вызвали. А я как-то в спешке и забыл позвонить по телефонам, что нам оставил Арнольд. Может вернуться? Потеряю драгоценные минуты. А чем мне сейчас реально может помочь Арнольд? Попытается перекрыть дороги? Во-первых, я не знаю, как далеко успели уехать похитители и где следует ставить заслон. А во-вторых, и это самое главное, если их попытается остановить полиция, что они будут делать? И что сделают с Габи? Если это конченые отморозки, они начнут отстреливаться, и она может попасть под шальную пулю. Или они воспользуются ей как живым щитом, а ей сегодня уже переживаний хватило. И тут же меня резанула мысль, а ведь она попала во все это из-за меня. Не появись я нынешней в ее жизни, она спокойно бы сейчас спала дома в своей постели, через полтора года встретилась бы с зеленым юнцом Сашкой Любимовым, с которым бы они разучивали свои первые поцелуи. Я оборвал все мысли и сосредоточился на дороге. Быстро проскочив пустынные в этот час улицы, больше по наитию, чем по знакам, выскочил на автобан, ведущий за город, в направлении Кёльна. И сразу же я снова услышал Габи. Ее паника была почти прежней, той, в которой она пребывала, когда я ее впервые почувствовал. «Габи, я здесь, успокойся, я обязательно тебя найду». Сами собой зазвучали в мозгу слова, и градус страха и правда стал понижаться. «Значит, все-таки она чувствует меня даже на таком расстоянии. Эх, научиться бы читать мысли друг друга». Глава 16. Мелькнули последние дома Бонна. Редкие автомобили попадались мне по пути, мимо которых я пролетал, не обращая внимания на реакцию водителей. В Германии на автобанах нет ограничения скорости, и радары еще никто не догадался ставить для поимки совсем уж безумных водителей, так что я по полной использовал мощь полицейской машины с форсированным движком. С каждым километром я ощущал, что приближаюсь к машине похитителей, чувствую Габи все лучше. Видимо, бандиты не торопились, уверенные, что сделали все чисто и погони опасаться не следует. Я только-только приспособился к управлению автомобилем на таких ранее неизведанных мною скоростях, как вдруг тот чувственный лучик, что соединял меня с Габи, резко свернул в сторону. Автобан на Кёльн, как и все немецкие скоростные дороги, проложены максимально прямо, без поворотов, поэтому это изменение направления означало только одно – преступники съехали с трассы. Теперь главное не пропустить нужный съезд, и я ведь не знаю, на каком расстоянии они от меня. Одна надежда, что это будет первый же съезд, который сейчас попадется мне на пути, потому что если я проскочу нужный мне, вернуться будет проблематично. Буквально через пару минут показался первый информационный щит. Я включил дальний свет, чтобы издали прочитать, что он там сообщает. А щит сообщал, что через 4 километра будет съезд на Барнхайм. Отлично, значит, раньше ничего не будет. Я еще больше прибавил скорость, хотя мотор BMW и так ревел на пределе. Вскоре появился первый указатель о съезде, значит, через 1 километр будет съезд. И в этот момент я пролетаю мимо не обозначенного никаким предварительным знаком съезда с автобана. Успеваю только заметить большой круглый знак «Кирпич». Что это? Старый, но закрытый сейчас съезд? Только бы эти сволочи не свернули здесь. Я иду еще какое-то время, надеясь, что все-таки старая дорога совершенно не проезжая, и сейчас будет нужный мне поворот с автобана. Но нет, след от Габи все так же остается слева от меня, но начинает заворачивать назад. Проскочил. И что теперь делать? Ехать целый километр и там съезжать с автобана? А дальше? Где гарантия, что по той дороге я смогу вернуться на след от похитителей? Тем более, что на второстепенных дорогах гораздо больше различных ответвлений, и я просто никогда не выберусь из этого лабиринта. Я резко жму на тормоз, и когда машина почти погасила скорость, дергаю ручник. BMW заносит, я выкручиваю руль, и нос машины точно нацеливается на обратный путь. Машин я обгонял совсем мало, надеюсь, мы с ними благополучно разменемся. Жму на газ, одновременно включая аварийку, и тут замечаю маленькую красную кнопку под рулевой колонкой. Это что такое? А если нажать? Надеюсь, это не отстрел руля, зачем он полицейским? А вот мигалка, спрятанная где-то в районе радиатора, очень даже обычная вещь для закамуфлированных полицейских автомобилей. А, была не была. Я жму кнопку, и сразу же где-то в районе бампера вспыхивает синий свет. Так и есть. Полицейская мигалка. Пока что она мне необходима, чтобы для едущих по автобану не оказалась полным сюрпризом встреча с каким-то сумасшедшим прущим против движения. А вот потом придется гасить, чтобы не обнаружить себя. Мигалку я включил очень вовремя. Вижу, как летящий мне навстречу автомобиль резко виляет, освобождая мне полосу. Я дополнительно мигаю дальним светом. «Ты, парень, поосторожнее дергай руль, так недолго и перевернуться». Успеваю встретить еще пару встречных автомобилей. Усиленно моргаю дальним светом. Оба водителя сигналят мне в ответ. Вот и старый съезд. Я проделываю тот же маневр с ручником. BMW снова заносит с дымком из-под колес, и я благополучно съезжаю с автобана, сразу же выключая мигалку. След Габи где-то далеко впереди. Второстепенная дорога, в отличие от автобана, не освещена, и теперь только фары моей машины выхватывают из темноты узкую полоску асфальта, вьющуюся между полей, небольших рощиц и отдельно стоящих домиков. Скорость приходится значительно снизить. Тут потерять след гораздо легче, и я пытаюсь усилить контакт, чтобы чувствовать малейшие изменения направления движения. И все-таки я снова проскакиваю нужный поворот. Понимаю я это, проехав приличное расстояние, но сейчас хотя бы гораздо проще развернуться, и я, пробуксовав на траве обочины, мчусь обратно. Так, надеюсь, теперь не ошибаюсь, выбирая грунтовую дорогу, я ведь проехал несколько таких поворотов. Не может же удача совсем покинуть меня, и тут я замечаю свежий след от покрышек. Значит, не ошибся. Сердце невольно начинает биться чуть быстрее. Тревожусь за свет моих фар. Их, по-хорошему, надо бы выключить. Но смогу ли ехать в полной темноте? Я выключаю основной свет, оставляя только габариты. Какое-то время следить за дорогой очень трудно, но постепенно глаза привыкают, и я даже увеличиваю скорость. В слабом свете я успеваю прочитать надпись на старой, совсем ржавой табличке, которая гласит, что дальше дорога является частным владением и проезд посторонним запрещен. Я выключаю полностью все огни и не спеша еду по дороге. Деревья обступают ее с обеих сторон совсем близко. За одним из поворотов, далеко впереди мелькает свет, и я сразу же торможу. Свет впереди не движется. Глушу мотор и слушаю несколько мгновений. Тишина. Оставляю машину на дороге и осторожно иду вперед. Свет все так же горит, и вскоре я понимаю, что это светятся окна. Ощущения Габи очень сильные. Ясно, что она в этом доме. Ну что ж, придется побыть в роли незваного гостя. И гость этот будет гораздо хуже татарина для обитателей этого лесного жилища. Габи хоть и взволнована, но паники уже нет, поэтому я не спешу и очень осторожно приближаюсь к дому. Не доходя сотню метров, явственно чувствую запах дыма. Я никогда не курил, поэтому всегда отличался превосходным нюхом. Коллеги по уголовному розыску шутили, что я настоящая ищейка. Однажды это мне спасло жизнь, когда я буквально учуял притаившегося за поворотом коридора преступника. Убив хозяина и заметив подъехавшую милицейскую машину, он с огромным тесаком притаился за углом и затаил дыхание. Я, подойдя к нему буквально на метр, не слышал ни малейшего шороха и даже засомневался, есть ли кто за поворотом. Но мой нос чувствовал запах заядлого курильщика. Подумав, что буду выглядеть смешно, если коридор окажется пуст, я все-таки прыгнул вперед и, оттолкнувшись от стены, развернулся на 90 градусов. Убийца среагировал на звук прыжка и ударил своим рембовским кинжалом в пустоту, тут же получив от меня удар в висок. И кто же здесь у нас курит? Да еще не просто табачок, а травку. Ну конечно, какой же революционер без марихуаны? Это как Ленин без броневика. Курильщик затянулся, и мне удалось разглядеть сидящего на ступенях заросшего по самые глаза парня. На коленях лежало какое-то оружие. Я стал забирать вправо, обходя сидящего. В светящемся окне мелькнула фигура еще одного обитателя. Интересно, сколько их здесь? Если предположить, что в доме находится сейчас та накрашенная девка, что так ловко зарезала полицейского, и ее напарник, то вместе с сидящим на крыльце будет трое. Это как минимум. Очень хочется этим минимумом и ограничиться, потому как условия и обстоятельства не совсем в мою пользу. Зайдя почти за спину курильщику, потому что сидел он в полоборота к лесу и ко входной двери, я услышал, что он что-то напевает себе под нос. Хорошее настроение, это мне на руку. Пой, родной, пой. Сейчас познакомимся поближе. Я взялся за рукоятку Вальтера поудобнее и быстрым, скользящим шагом стал приближаться к охраннику, или кто он тут у них. В последний момент парень прекратил петь, и в тот же миг у меня под ногой хрустнула сухая ветка. Блин, как ты вовремя. Уже не скрываясь, я почти прыгнул вперед. Потлатый стал поворачивать голову в мою сторону, но слишком поздно. Я, изо всех сил, абсолютно не заботясь о том, не слишком ли сильный получится удар, опустил рукоятку пистолета на его макушку. Парень как-то странно хрюкнул и молча стал заваливаться на ступеньки. Я подхватил его под руки и свалил тело на землю. Взял выпавший из рук калашников, ну а что еще могут использовать революционеры? Немного подумал и, коротко замахнувшись, врезал ему в основание черепа прикладом. «Извини, боец, ты сам выбрал свою судьбу, а мне не нужны в тылу неожиданно очнувшиеся головорезы». Снял у него с пояса здоровенный нож, дослал патрон в патронник Калашникову и Вальтеру, поставил оба на предохранители и быстренько обошел дом по периметру. В задней стене было еще одно окно, почти полностью темное. Я встал на фундамент и осторожно заглянул в комнату. В комнате стоял полумрак, только узкая полоска света проникала в щель неплотно прикрытой двери. Посреди комнаты стоял стул, на котором, спиной ко мне, со связанными сзади руками сидела Габи. Мне хватило одного взгляда, чтобы узнать ее, потому что я смотрел не только глазами. Габи, видимо, тоже почувствовала что-то даже в том состоянии, в каком она находилась, и попыталась обернуться. Но привязана она была на совесть. Габи попробовала привстать вместе со стулом, но в этот момент дверь распахнулась и яркий свет ударил мне по глазам. Я мгновенно рухнул на землю и замер, прислушиваясь. Из-за плотно закрытого окна я сумел разобрать только женский голос, что-то резко сказавший: «Ага, это точно та накрашенная красотка». Свет за окном снова почти исчез, и я решился заглянуть в комнату. Габи на стуле не было, значит, ее увели в освещенную гостиную. Зачем? Я стал осматривать окно в поисках запоров. Привычных нам шпингалетов обнаружить не удалось. Скорее всего, окно открывается поворотом ручки, которая торчала посередине. В этот момент в гостиной громко заиграла музыка, и я с удивлением узнал «Интернационал». Это что за концерт юных революционеров? Они там до такой степени обкурились, что ли? Не теряя времени и пользуясь «Интернационалом» как музыкальной завесой, я коротким ударом разбил стекло возле ручки. Даже я почти не услышал звон упавших осколков, а уж тем, кто был в другой комнате, ничего слышно не было и подавно. Повернув ручку, я отворил обе створки окна и, подтянувшись на руках, сел на подоконник. Из-за чуть приоткрытой двери все так же надрывался хор революционеров, обещая разрушить весь мир. А что дальше? С новым миром у вас не очень получилось. Это если мягко говорить. Я спрыгнул на пол и скользнул к двери. В щель мне была видна только часть комнаты, но, меняя положение, я мог рассмотреть все. Посреди комнаты стоял стул, на который усадили Габи. За ее спиной было развернуто белое полотнище с большой красной звездой, поперек которой был нарисован пистолет-пулемет неизвестной мне модели, а сверху начертаны белые буквы РАФ. Ага, это значит, и есть флаг террористов из Красной Армии. Отзвучал «Интернационал», и за спину Габи встал потлатый парень с лихорадочным блеском в глазах. В руках он держал здоровенный нож, наподобие того, что я изъял у их охранника. Кровь ударила мне в голову. Это что он собирается делать? Парень поднял нож на уровень плеча и заговорил, к моему удивлению, на английском, хоть и с сильным немецким акцентом. Мы, члены непобежденной фракции Красной Армии, обращаемся ко всему угнетенному рабочему классу во всем мире. Пришло время сбросить иго ненавистных капиталистов, пьющих кровь трудового народа и наживающих свои богатства на бесчеловечной эксплуатации трудящихся, низведенных до уровня рабов. Народы мира живут в ужасной нищете, в то время как богатеи жируют на ворованные деньги. Мы, члены РАФ, готовы положить свои жизни на алтарь свободы. Вы знаете, что наши братья по борьбе томятся сейчас в узилище в ожидании неправедного суда. Мы требуем их немедленного освобождения. В противном случае мы начинаем непримиримую борьбу с полицейскими собаками, стоящими на страже эксплуататоров. И первой жертвой будет Габриэль Хитвер, дядя которой лично руководил захватом наших братьев-революционеров. Мы даем на размышление 24 часа. Если за это время ни один из членов РАФ не будет освобожден, вы получите ее палец, а потом еще один. В конце концов, вы получите ее всю по кускам. А пока я посылаю ее чудесные волосы, в знак того, что мы не шутим. Время пошло. С этими словами он захватил прядь волос Габриэля и одним движением отрезал их. Габи ойкнула, и я едва удержался от того, чтобы не выпустить очередь в этого изувера. Только присутствие Габриэля остановило меня. Ей и так хватило стрессов сегодня. Хотя я готов был стрелять, когда увидел в руках этого сумасшедшего огромный тесак. Переменив позицию, я обнаружил видео, камеру, помещенную на треногу посередине комнаты, за которой стояла накрашенная девица. «Подожди, Кристиан, не уходи!» Остановила она дернувшегося было парня. «Пусть камера запечатлеет нас вместе!» Девка оставила жужжащую видео, камеру и стала рядом с парнем. Неожиданно она схватила Габи за волосы и резко дернула ее голову вверх. «Смотри в объектив, сучка! Пусть тебя хорошенько разглядит твой дядя! Возможно, он видит тебя живой в последний раз!» «Да, Арнольд Хитвер, я Бригитта Монхаупт! Собственной рукой с удовольствием пристрелю твою племянницу!» «Или нет, лучше я перережу ей горло, как твоему несмышленышу-охраннику!» «Поэтому, если хочешь получить свою девку живой, не вздумай хитрить со мной и играть в ваши полицейские игры. Это мое последнее слово, ровно через сутки я начну действовать». Волна ненависти захлестнула меня, и я еле сдержал себя. Так это и есть та самая, слетевшая с катушек парочка, революционный путь которой будет залит кровью десятков жертв. Но Арнольд говорил, что всю группу, готовящуюся к теракту, уничтожили на базе. Как эти двое остались живы? Ну, ребята, теперь уж вам точно не уйти. Отведи девку в комнату и привяжи, распорядилась Бригитта. По всему было видно, что она полностью подчинила себе Кристиана, и не только из-за того, что была старше его. Во взгляде парня я успел разглядеть прямо-таки собачью верность. А я пока подготовлю кассету и пошлем Иоганна, пусть подбросит в полицейский участок. Кристиан взял Габи за локоть и грубо сдернул ее со стула. Габи снова вскрикнула. Я отпрянул от щели и встал за дверью, взявшись поудобнее за калашников. Дверь распахнулась, Кристиан втолкнул Габи в комнату и, не отпуская ее локтя, вошел следом за ней. Я ударом ноги захлопнул дверь и, замахнувшись прикладом, шагнул к Кристиану. Он резко обернулся на хлопок закрывшейся двери, и я, вместо затылка, врезал ему в переносицу. Под прикладом что-то хрустнуло, и бандит, не издав ни звука, рухнул на пол. Ну да, переносица не следует встречаться с твердыми предметами, тем более с такими, как приклад Калашникова. Шансов уцелеть никаких. И тут же на мне повисла Габриэль. Сашик, я знала, я чувствовала, что ты меня найдешь. Ее голос дрожал, а руки судорожно сжимали мою шею. Конечно, солнышко, как могло быть иначе? Я прижал ее к себе свободной рукой. Только подожди, милая, еще не все закончилось. Крис, Крис, раздался громкий голос Бригитты из-за двери. Я увлек Габи от двери, и в этот момент в гостиной грохнул выстрел, и пуля, выбросив брызги щепок, пробила дверь, впившись в стену. Сразу следом раздалось еще два выстрела. Бригитта реагирует быстро. Комната была узкая, и мы чудом не попали под пули. Не раздумывая больше, я щелкнул предохранителем Калашникова и выпустил весь рожок в дверь. Целый дождь из щепок посыпался на пол. Бригитта в гостиной коротко вскрикнула, и там что-то упало. Я выдернул Вальтер из-за пояса и, открыв дверь, выглянул наружу, удерживая Габи у себя за спиной. Бригитту я увидел не сразу. Сначала мой взгляд зацепился за ноги, торчащие из-за стола. Высунувшись еще больше, я обнаружил ее лежащей на спине. На светлой кофте расплывалось сразу два багровых пятна. Одно на груди и второе, побольше, на животе. Бригитта дышала быстро и неглубоко. Отбегалась. Она живая, выглянула из-за моей спины Габи и, вскрикнув, прижала руки к лицу. И я только сейчас заметил здоровенный кровоподтек у нее под левым глазом. Щека заметно опухла. «Кто это тебя, солнышко?» — спросил я, осторожно убирая ее ладони с лица. Да уж, удар был не слабый. Габи молча кивнула на лежащую террористку. Я подошел ближе. Кровь уже стала собираться лужицей рядом с Бригиттой. «Сашик, она выживет?» — прошептала Габи. Я оглянулся на нее и с удивлением увидел жалость в ее глазах. Эта мразь ударила ее, похитила и грозится резать на кусочки, до самого летального исхода, а Габи ее жалеет. Прямо воплощение западной толерантности. «Габи, пойди в ванную, приведи себя в порядок». Я взял ее за плечи и направил в нужную сторону. «Нам пора отсюда выбираться. Там твой дядя уже с ума сходит». Габи молча закивала головой и, оглядываясь на Бригитту, пошла в ванную. Как только она закрыла за собой дверь, я подошел к распростертому телу террористки. Она вдруг открыла глаза, и кривая улыбка появилась на ее губах. «Ну что, думаешь, победил? Хрен тебе, я живучая. Оклемаюсь и продолжу борьбу». «Борьбу?» — усмехнулся я. «И за что же ты борешься? За светлое будущее всего человечества? А ты спросила это человечество, желает ли оно того светлого будущего, которое вы хотите установить? Или вы лучше знаете, что нужно людям?» «Да, народ не понимает, что его эксплуатируют, и мы откроем ему глаза, даже насильно». Я поразился той силе, что прозвучало в ее голосе. «Действительно, живучая. Ага, железной рукой погоним человечество к счастью», — засмеялся я. «Слышали уже, лечить вас нужно, принудительно, а не исправимых фанатиков просто уничтожать, а не сажать на шею обществу, содержа их в шикарных условиях. Ха-ха». Хрипло засмеялась Бригитта и тут же зашлась в булькающем кашле. «Впервые слышу разумные речи, но ваше буржуазное общество – это сборище слизняков, поэтому вы всегда проигрываете таким бойцам, как мы. Ну все, хватит болтать, я устала. Давай, вези меня в госпиталь». Я с удивлением понял, что говорит это она серьезно. «Ты действительно умная тварь и твердо уверена в своей исключительности и правоте. В мое время тебе дали 5 пожизненных сроков и еще добавили 15 лет. Смешно, да? И мне было смешно. Что это за правосудие такое? Похоже больше на цирк. Особенно, если учесть, что ты вышла на свободу после всех этих пожизненных, ничуть не раскаявшись. Разве же можно содержать таких, тратить на вас, твари, огромные деньги, отказывая людям достойным и действительно нуждающимся в них, а вы, отъев ряху, выходите на свободу и плюете обществу, содержавшему вас все эти годы в лицо, говоря: «А я не раскаиваюсь в том, что убивала, взрывала и травила вас». В глазах Бригитты появилось удивление. То ли не ожидала таких слов от гнилого интеллигента, то ли не поняла мои слова о ее заключении. А мне некогда было объяснять. «Только на этот раз я хочу кое-что изменить на земле, и тебе не повезло, что ты стала у меня на пути. Вопрос с твоим исправлением я решу радикально. Отправлю тебя прямиком на небеса, и пусть там с тобой сами разбираются». С этими словами я нагнулся и, тщательно прицелившись, ударил в нужную точку на шее. Бригитта дернулась, тело ее напряглось, выгибаясь дугой, и я слегка придержал его. В этот момент из ванной вышла Габриэль, и я сделал вид, что проверяю пульс на шее. «Как она, Сашик?» — сразу же спросила она. «К сожалению, ей уже не помочь». Состроил я скорбную мину, убирая пальцы с ее шеи. «Пульса нет, умерла». Вид у Габи был совершенно расстроенный. «Что делать, Габи?» — пожал я плечами. «Не мы это начали. Сейчас она предстанет перед Всевышним, думаю, он по достоинству оценит ее подвиги. Пойдем отсюда». «А они так и будут тут лежать?» — растерянно произнесла Габи. «Ну, забирать их с собой, я думаю, не стоит», — серьезно сказал я. «Идем, нам давно пора». Прихватив с собой видеокамеру, так и стоявшую на треноге, и повесив на шею калашников, я чуть не насильно вывел ее из дома. Ну да, созерцание трупов впервые оставляет незабываемые впечатления, а учитывая обстоятельства, при которых появились вот эти конкретные два, тем более. Я чуть не забыл о третьем теле, но в последний момент постарался загородить его своим телом и отвлек Габи, указывая ей рукой на дорогу. «Вон там стоит моя машина, метров 100, сможешь дойти? Я бы с удовольствием тебя понес на руках, солнце мое, но сегодня я слегка не в форме, бедненький мой». Габи взяла мое лицо в ладони. «У тебя столько крови на голове, ничего, до свадьбы заживет», — улыбнулся я, увлекая ее по дороге подальше от дома. Отвлечь от трупа возле ступеней получилось, а до свадьбы и правда должно зажить, хотя я не собирался слишком уж затягивать с этим делом. Габи категорически отказалась садиться сзади, сразу же оккупировав переднее пассажирское сиденье и прижавшись ко мне. Я завел машину и обнаружил, что развернуться будет не так-то просто. Деревья подступали слишком близко к дороге, рассчитанной на одностороннее движение. Проще всего было проехать вперед и развернуться на свободном пяточке возле дома, но там нас поджидал свеженький труп, взгляд от которого я только что так старательно отводил у Габи. Потыркавшись добрый десяток раз, мне все-таки удалось развернуться, причем Габи совсем не удивили мои неуклюжие маневры, ей было явно не до того. Она крепко обхватила мою правую руку, прижавшись к ней щекой, мешая управлению, но я смирился с этим, а когда, наконец, окончательно выбрался на дорогу и поехал в нужном направлении, мне даже удавалось временами поглаживать ее по плечу свободной рукой. Обратный путь всегда кажется короче, и совсем скоро я уже выезжал на автобан в направлении на Бонн. Но едва я набрал скорость, как впереди замелькали сине-красные огоньки полицейских машин. Два автомобиля в полицейской раскраске, со включенными мигалками, стояли прямо на двух проезжих полосах дороги, оставляя свободной только одну. И кого они ищут? А у меня на коленях лежит калашников, а за поясом торчит Вальтер. Я как-то не нашел в себе сил расстаться с ними и положить хотя бы на заднее сиденье. Вроде бы опасность миновала, но близость оружия придавала спокойствие. На всякий случай, я сбавил скорость до минимума и уперся в успевшую образоваться короткую очередь из автомобилей перед полицейским кордоном. Полицейские останавливали каждый автомобиль, заглядывали внутрь салона, о чем-то спрашивали водителей и пропускали дальше. Старенькая Audi передо мной, получив разрешение двигаться, выпустила облачко довольно вонючего дыма и покатила по шоссе. Полицейский с коротким автоматом на шее приглашающе махнул мне рукой, второй грамотно страховал его, стоя чуть сзади и в стороне. Я тихонько подкатил к знаку «Стоп» и остановился, опуская стекло. «Добрый вечер». Полицейский козырнул и, нагнувшись, заглянул в машину. Он хотел сказать что-то еще, но его взгляд сначала наткнулся на мою наполовину окровавленную голову, затем на прижавшуюся ко мне Габриэль, наконец опустился на автомат, лежащий у меня на коленях. Парень одним быстрым движением направил дуло автомата на меня и приказал: «Руки на руль, медленно». Я молча положил ладони на кожаный обод руля и только после этого сказал: «Все нормально, офицер. Надеюсь, вы ищете нас. Это фрейлин Габриэль Хитвер, а я, Александр Любимов. Можете забрать автомат, я его трогать не буду». Не отрывая от меня взгляда, он, не оборачиваясь, крикнул напарнику: «Фриц, подойди. По-моему, это они». Второй полицейский мгновенно оказался рядом с пассажирской дверью. Первый открыл мою дверь и взял лежащий на коленях автомат. «Что у вас с головой?» – спросил он меня, вешая калашников на плечо. «Вы ранены?» – познакомился с ребятами из красных бригад. Криво улыбнулся я. «Должен сказать, что они довольно плохо воспитаны». Полицейский удивленно посмотрел на меня, видимо, не ожидая юмора от меня в такой ситуации, а потом, сам слегка улыбнувшись, сказал: «Ну, если вы шутите, значит, не все так плохо. Вы абсолютно правы, офицер», — согласился я. «Все могло быть гораздо хуже, но теперь там чисто и минус 3». Я со значением посмотрел ему в глаза. Удивление парня стало еще больше, скорее всего, из-за употребления мною полицейских терминов. «Вы можете указать место?» – спросил он. «Это старый, закрытый съезд с автобана, совсем близко отсюда, затем прямо по проселочной порядка 30 километров и поворот налево на частную грунтовую дорогу, она упирается прямиком в дом, где вы их и найдете». Полицейский кивнул и, подойдя к одной из патрульных машин, что-то быстро стал им говорить. Машина, включив мигалку и сирену, сорвалась с места, а он вернулся к нам. «Нам приказано, в случае вашего обнаружения, доставить вас в штаб», — сказал полицейский. «Я, капрал Хайнцен, будьте любезны, перейдите в нашу машину. Мы сейчас свяжемся со штабом, сообщим, что с вами все в порядке, и отвезем в Бонн». Я посмотрел на Габи. «По-моему, наши сегодняшние приключения заканчиваются, солнце мое. Пойдем». Фриц открыл пассажирскую дверь и протянул руку Габи, предлагая помощь. Но ей не так просто было оторваться от меня. Я видел, что у нее начался стресс, называемый в просторечии отходником, когда человек, державшийся нормально во время происшествия, вдруг впадает в панику, когда уже все закончилось. «Все хорошо, любимая, я с тобой, и все позади». Я старался говорить с максимальной нежностью, поглаживая ее по плечу. «Давай, ты выйдешь со своей стороны, а я со своей, и я тебя сразу же обниму, хорошо?» Это предложение помогло Габи справиться со страхом, и она, быстро выбравшись из машины с помощью второго полицейского, тут же оказалась возле моей двери, где я только поднимался с водительского сиденья. «Это ваша кровь?» Глаза у капрала полезли на лоб при виде огромной застывшей лужи крови на сиденье. «А я и забыл о ней». «Нет, капрал, это кровь вашего коллеги», — качнул я отрицательно головой. «Это одна сумасшедшая девица из Красной Армии зарезала его». Рядом охнула Габи. «Черт, я и забыл, что и для нее это новость. Пойдем, милая». Я поспешил увести Габи от машины. Капрал распахнул перед нами двери полицейской машины и, сев на водительское сиденье, вызвал по рации штаб. «Пятый вызывает штаб». «Штаб слушает. Что у вас?» «Обе звездочки у нас. С ними все в порядке. Везем к месту назначения». «Как поняли?» «Вас поняли. Благодарю за службу. Ждем». Капрал протянул руку, чтобы отключить рацию, но в динамиках вдруг раздался взволнованный голос Арнольда. «Габи, Саша, у вас все хорошо?» «Да, все уже позади», — ответил я и протянул микрофон Габи. «Успокой дядю». «Дядя, все хорошо, Сашик меня спас», — слабым голосом сказала Габи и сразу же вернула мне микрофон. «Арнольд, Габриэль очень устала», — сказал я, — «но с ней все хорошо. Сейчас приедем, нас тут обещали доставить с огоньками и с музыкой, как Габи нравится». Габи, в ответ на мою глупую шутку, слабо улыбнулась. «А мне этого и надо было». Мы забрались на заднее сиденье полицейского автомобиля, крепко обнялись, и я, зная, что сейчас больше всего надо Габи, не обращая внимания на сидящих впереди офицеров, стал нежно целовать ее глаза, носик, легко касаться губ, шеи. Габи сначала почти не реагировала, только подставляла под мои губы свое лицо, но потом ее губы тоже стали прикасаться к моему лицу, губам, дыхание становилось все более глубоким, Габи оживала на глазах. «Кто это?» — был первый вопрос Арнольда, когда мы подкатили на полицейской машине к солидному зданию, в котором, по всей видимости, располагался тот самый штаб, с которым разговаривал по рации полицейский. «Интересно, штаб чего?» «Я думаю, вы найдете ответ на ваш вопрос здесь», — протянув Арнольду видеокамеру и одновременно показывая глазами на жмущуюся ко мне Габриэль. «А нам, лучше, наверное, поехать домой». «Хорошо», — кивнул Арнольд. «Вас отвезут мои парни и останутся рядом до утра. А мне нужно срочно на доклад. Я пришлю врача». Мы поменяли полицейский автомобиль на более комфортабельный, с водителем и телохранителем и поехали домой. Как могло случиться, что двое главных террористов остались живы? Канцлер поочередно посмотрел на обоих новых шефов, БНД и аналитического отдела, как только видео закончилось. Они не ночевали на их базе, а никакими данными по ним мы не располагали. Слегка пожал плечами Арнольд. Как не знали и количество боевиков, готовившихся к акциям в банке и на водораспределительной станции? Немного помолчав, Брандт спросил: «А как вы расцениваете действия Александра?» «Честно сказать, он меня удивил», — ответил Арнольд. «Хотя мне казалось, что я знаю его достаточно хорошо и не раз слышал его непримиримую позицию по отношению к террористам. Но, знаете, одно дело на словах быть смелым и решительным и совсем другое — хладнокровно провести ликвидацию троих обученных и вооруженных боевиков, отправившись на дело практически безоружным. Он ведь оружие добыл уже в ходе самой ликвидации. Лишний раз убеждаюсь, что мы получаем очень ценного сотрудника». Он мгновенно сориентировался, не поддавшись панике, даже после того, как сам чудом избежал смерти. Такие свойства трудно наработать, даже упорными тренировками, если нет необходимых врожденных качеств. Я считаю, что нужно приложить максимум усилий, чтобы он как можно больше внимания уделял делам Федеративной Республики. Ведь мы первые установили с ним контакты, через нас он вышел на лидеров других стран. «Да, думаю, вы правы», — задумчиво сказал канцлер и поднял глаза на молчащего до сих пор Шнитке. «Вы, как шеф БНД, тоже так считаете?» «Да, я полностью разделяю мнение моего коллеги», — наклонил голову Карл. «И считаю, что мы должны ввести его в курс важнейших государственных дел. К тому же, не стоит забывать, что он, если захочет, может сам это сделать, даже без нашего разрешения. Поэтому, лучше будет, если он всю информацию будет получать от нас. Это будет показателем того, что мы ему полностью доверяем, и в этом случае, я уверен, он с большим желанием будет работать с нами». «Вы правы, все время забываю об этой его феноменальной способности. Значит, и обсуждать нечего». Канцлер поставил точку. «Я введу его в штат моих консультантов с особыми полномочиями. Думаю, во всех предстоящих переговорах с Брежневым и другими главами государств он будет полезен». И, видимо, вспомнив последние слова Бригитты, которые попали на запись невыключенной видеокамеры, добавил: «Какие же они беспринципные, хладнокровные убийцы, которые отлично используют гуманность нашего общества, чтобы наносить ему максимальный ущерб. Она ведь до конца была уверена, что лично ее жизни ничего не угрожает, и сейчас Александр, которого она только что едва не убила, отвезет ее в госпиталь, где ее сразу же, вне очереди, поместит в операционную, потому что, не дай бог, арестованная умрет. Ведь тогда целая свора адвокатов бросится судиться с правительством. Потом ей выделят отдельную палату, и лучшие врачи Германии будут день и ночь следить за ее выздоровлением. Этот русский прав, мы слишком с ними добры. Так терроризм не победить. Все время будут появляться все новые и новые отморозки. Для них это будет увлекательная, щекочущая нервы игра, в которой они практически ничем не рискуют. Главное, вовремя сдаться, а мы будем терять лучших людей». Арнольд и Шнитке переглянулись. У обоих на лице было написано удовлетворение. Глава 17. В последнюю ночь перед заключительным днем фестиваля выспаться не удалось ни мне, ни Габриэль. Как я ни старался накануне вечером ее расслабить, снять чудовищный стресс, который она пережила, удалось мне мало чего. В машине, когда нас везли полицейские, она слегка пришла в себя, но потом ее снова накрыло. Всю ночь она вздрагивала во сне, цепляясь за меня, что-то бессвязно бормотала, иногда вскрикивала. В общем, ночка выдалась еще та. Утром разбитые, с кругами под глазами, которые добавились у Габи к кровоподтеку под глазом, а у меня к швам, наложенным на разорванную кожу на голове, мы сидели за столом перед чашками с дымящимся кофе и пытались собрать мысли в кучу. «Солнышко, может, тебе остаться дома?» – несмело предложил я. «Ты ведь вряд ли сможешь петь». «Я дома не останусь». В глазах Габи плеснулась паника. «Я с тобой, я мешать не буду, буду сидеть с краешку». Я хотел было возразить, что дома, под охраной, в тишине она сможет отдохнуть и прийти в себя, но потом решил, что может как раз на людях, рядом со мной и ей будет спокойнее и мне. Ну хорошо, любовь моя, иди в душ и будем собираться потихоньку. Я не рассчитывал, что утром за нами заедет сам Арнольд, представляя, какая у него выдалась ночь, но... К моему удивлению, он появился лично и точно во время. Открывал ему дверь я, и Арнольд сразу же тихо спросил, как она. Не очень, скривился я, но дома ни за что не хочет оставаться. Ну, может, она и права, согласился он. Выйдем через заднюю дверь, на улице куча репортеров. Вчера кто-то из них пронюхал о нападении, и все газеты поместили на первые полосы информацию о ночной бойне, как они это уже окрестили. Так что, тебе вряд ли удастся отвертеться от интервью. Да я и не собираюсь, пожал я плечами, наоборот, выскажу все, что я думаю о ситуации с этими борцами, но, Габи я им на растерзание не отдам, ей и так хватило с излишком. Когда Арнольд подвез нас в парк, к главной сцене, там уже вовсю шла подготовка, мы вышли из машины и пошли к сцене, я сразу же заметил, что все встречающиеся на пути, начиная от простых рабочих, тащивших к сцене какие-то непонятные штуки и до артистов, готовящихся к выступлению, оборачиваются на нас с повышенным вниманием. Сначала я отнес это насчет пластыря, украшавшего мою голову, прикрывающего швы и слегка припухшие щеки Габи, которая наотрез отказалась лепить что-либо на щеку и просто постаралась, без особого успеха, правда, замазать ссадины тональным кремом, но потом рассмотрел у некоторых в руках газеты, от которых они отрывались только для того, чтобы с изумлением проводить нас взглядами. Значит, уже все в курсе. Интересно, а парни и Громов тоже? Скорее всего, Громову уже доложили. Мы подошли к сцене, где нас уже поджидали все остальные парни из группы. А во, ничего себе, вытаращил глаза Серега Сараев. Это вы что ли так? Хотел, видимо, схохмить он, но взглянув на понурую Габриэль, прикусил язык. Что случилось, Сань? Спросил Виталий. Подскользнулся, упал, очнулся, швы. Хмыкнул я, ну я серьезно, обиделся Виталий, да было дело, начал я подбирая слова, но в этот момент появился Громов, ну-ка, герой, покажись, взяв меня за плечи, он, взглянув на тампон на голове, прямо посмотрел мне в глаза, я уж думал, ты меня ничем больше не сможешь удивить, но ты такое выдал, да это я с перепугу, Семен Афанасьевич, осторожно улыбаясь ответил я, как ты, Габриэль, Громов нагнулся к ней, хорошо. Тихо ответила Габи и попыталась улыбнуться, но получилось это плохо и не только из-за ссадины под глазом. Ну, слава богу, все закончилось хорошо, приобнял ее Громов. Теперь уж точно, вас не разлучить, если через такое прошли. А что случилось, товарищ полковник? Забывшись, спросил Виталий. Громов тут же строго взглянул на него, но ответил. А вы ничего не знаете? Уже с утра по телевидению по всем каналам такой шум подняли, да и газеты успели. Так мы по-немецки не бум-бум, грустно ответил за всех Серега. Может, герой сам расскажет, обратился Громов ко мне, а то корреспонденты любят приврать, а то и переврать. Ой, да что там рассказывать, я показал глазами на Габриэль, прямо почувствовав, как она напряглась. Потом, сейчас готовиться надо, Юра Богданович первый сообразил и встрял, перебив открывшего уже рот Серегу. Там тебя Пол спрашивал чего-то, о, как раз он-то нам и нужен. Да солнышко, взяв под руку Габи, я повел ее на поиски Пола. Спросим у него, где тебе лучше находиться, чтобы и нас видело, и тебя никто не потревожил. Пола мы нашли сбоку от сцены, где он на чем-то оживленно разговаривал с главным инженером по звуку. Увидев нас, он быстро закончил разговор и радостно улыбаясь бросился к нам. Габриэль, Саша, а я уже опасался, что вас не будет. Это была бы катастрофа. По всем опросам вы лидеры, а после вчерашнего происшествия ожидается невиданный наплыв публики. Подожди, Пол, остановил я его. Габриэль не очень хорошо себя чувствует и не сможет петь. Найди ей, пожалуйста, место, чтобы она была поближе к нам и в то же время, чтобы ее не видно было зрителям. Пол завис, переводя, сразу ставший растерянным, взгляд с меня на Габи и обратно. Но, как же, смог, наконец, выдавить он из себя. Габи ведь настоящая звезда нашего фестиваля. Большинство публики на нее и придет, ну и на тебя, конечно, тоже, поправился он, но ты же понимаешь, все отлично понимаю, Пол, но пока, давай рассчитывать на такой вариант, я не оставлял надежды, что Габи еще придет в себя, Габи виновато посмотрела на меня, опустив голову, Солнышко, и не думай винить себя. Перейдя на русский язык, сказал я как можно нежнее. Ты молодчина, и все будет хорошо. Я взглядом показал Полу, что сейчас не время давить на нее. И он, надо отдать ему должное, сразу понял это. Видимо, постоянное общение с нервными и капризными звездами приучило его к любым изменениям настроения и нервным срывам. «Не проблема», — живо воскликнул он. «Сейчас организую индивидуальное кресло и поставим малюсенькую ширмочку. Мы закрывали фестиваль, как самая рейтинговая группа, поэтому времени было достаточно». По всей видимости, Громов рассказал парням о наших ночных приключениях, потому что они не лезли больше с расспросами и вообще старались держаться подальше, изредка бросая на нас совершенно ошалелые взгляды. Интересно, какие подробности излагают журналисты и какие уже легенды ходят в народе.